«Сдавайся!» — выкрикнул Паркинсон. Северус мотнул головой и послал в него сектум симпру, сам лихорадочно размышляя над странным поведением противника. Еще через 5 минут Патрокл предложил ничью, и от удивления Север едва не напоролся на какую-то хитро закрученную фамильную дрянь. «Что происходит? Какая-то ловушка!» Он ожесточенно дернул уголком губ. «Благородство приводит к поражению, благородство убивает!» Он не станет играть в эту игру снова. Очередная атака расколотила сразу 2 аметистовых гнезда, и щит, радужно замерцав, исчез. Они не остановились. Темп боя был слишком высок, к тому же, Паркинсон наконец начал сражаться в полную силу, и Северус задохнулся от восхищения мастерством противника. Вернулось упоительное ощущение, испытанное в начале дуэли. Он наконец встретился с равным по силе врагом. Он не знал, сколько продолжался бой, давно потеряв счет времени. Окружающий мир слился в одно смазанное цветное пятно, звуки доносились издалека, будто шум моря из раковины. Север сражался из последних сил, но Паркинсон тоже почти выдохся. Движения стали скованнее, а на левом боку проступило темное пятно, к которому тот инстинктивно прижимал локоть. Он так и не понял, кто из них швырнул заклинание, угодившие в сломанный амулет и рикошетом отскочившие в сторону, за пределы помоста. Северус мельком взглянул туда, и прирос к полу. Невесть, когда пришедшая Каролина выгнулась дугой, будто тянулась на цыпочки. Воздух вокруг подруги был словно наэлектризованный, по нему пробегали искорки. На одну неправдоподобно долгую секунду она застыла в этой странной, мучительной позе, а затем рухнула на пол, как подкошенная. Север опустил палочку и рванулся на помощь, но было уже поздно. Кара лежала сломанной куклой, а стремительно аппарировавший к ней Паркинсон лихорадочно накладывал иннервит за иннервитом. Северус молча осел на колени рядом и взял в руки тонкое запястье. Пульс был, но прерывистый и слабый. «Надо в Мунга», — произнес чей-то хриплый голос, и он понял, что сказал это сам. Паркинсон словно не слышал, и Северус с силой потряс его за плечо, а затем плюнул и аппарировал всех троих в приемное отделение. Каролину забрали немедленно, и они остались в коридоре вдвоем. Патрокл сидел, сгорбившись на стуле, и безучастно глядел в стену. Северу вдруг стало тошно. От себя, от очередной неудавшейся попытки обрести счастье и особенно от того, что теперь он не сможет смотреть в глаза Поликсине и самой Каролине, когда та очнется. Если очнется, все, к чему он решается прикоснуться даже кончиками пальцев, рушится, словно карточный домик, мелькнула полынно-горькая мысль. Северус развернулся и, почти бегом покинув Мунга, глубоко вдохнул вечерний пряный воздух и аппарировал прочь. Увидев Каролину в постели, осунувшуюся и бледную, почти сливающуюся цветом лица с бельем, уже вернувшая собственный облик Поликсена закусила губу, кляня себя и Севера. Но Кара подняла на нее глаза и улыбнулась неожиданно умиротворенно. «Не вини себя и его, вы тут ни при чем, так должно было случиться». «Глупости», — отрезала Поликсена, осторожно садясь рядом на кровати, накрывая рукой холодные тонкие пальцы подруги. «Никогда себе не прощу». Каролина с силой сжала ее ладонь и поймала взгляд Поликсены. «Я была самонадеяна, играла с судьбой, думала, что смогу пойти наперекор подсмотренному будущему. Но что должно свершиться, свершится, так или иначе, можно только сделать хуже. А чем ты? Я же видела свою свадьбу с Патроклом», — напомнила Кара, устало прикрывая глаза, но на ее губах играла грустная и умиротворенная улыбка. «Видела нашу общую дочь. Она будет похожа на тебя, Поликсена. Патрокл назовет ее Персефоной, но ты будешь звать ее Панси. Смешное имя, мне нравится. А ты?» – осторожно спросила Поликсена. «А я?» – вздохнула подруга. «Я и раньше не видела себя рядом с ней далеко в будущем, но моя попытка отменить свадьбу уже что-то изменила. Круги по воде. Теперь я не доживу до 7-го дня рождения дочери». Поликсена перевела взгляд в окно. По щекам текли слезы, капали на колени, а в висках стучало. «Может, ты ошибаешься?» – произнесла она чужим голосом. «Я ошибалась, когда пыталась пойти против предначертанного», – мягко сказала Каролина. «Знаешь, когда я приняла будущее, то обрела покой. Так странно. Я боролась со своим даром всю жизнь, а теперь, когда точно знаю, сколько мне осталось, наконец смогла с ним примириться. Не плачь, Поликсена. Патрокл – хороший человек, и я думаю, я буду счастливо провести эти годы с ним. Мне не стоило убегать от судьбы. Что говорят врачи, что еще никогда не видели, чтобы заклинания рикошетили от сломанных защитных амулетов. и что такое сочетание дает необъяснимые побочные эффекты, которые никто не знает, как лечить, заученно повторила Каролина и отвела глаза. Проще говоря, что-то сломалось у меня внутри, и теперь остается только ждать и надеяться. Ничего не понимаю, Поликсена с силой потерла лоб. Никогда не слышала о таком. Судьба найдет выход, чтобы вернуть все в нужную колею. Один шанс на миллион, ей достаточно и такой малости. Что ты вообще там делала? Простонала Поликсена. Почему не поставила щит? Вас не было очень долго, и я не выдержала. А щит был, Каролина усмехнулась краешком губ. Просто вы с Севером, как цунами, Поликсена. Красиво и очень страшно. Заклинание и так было мощным, а сломанный амулет дополнительно его усилил, и оно прошло сквозь мой щит, как нож сквозь масло. Пошатываясь, Поликсена встала и снова тяжело осела на кровать, прижала руки к левому боку, измазывая ладони кровью. Раны от фирменной снейповской сектумсимпры плохо заживали, то и дело открываясь. На нее свинцовой тучей навалилось отчаяние. Она не сможет простить Северуса, не сможет смотреть ему в глаза, потому что постоянно будет вспоминать эту дуэль Ликара, падающую на пол, как подстреленная птица. А еще, глядя на него, всегда будет думать, чья палочка выпустила то заклинание, что если ее собственное. «Время лечит», — сказала Кара, заглядывая по Поликсене в глаза. «Удивительно, но мой дар обострился, теперь я вижу чаще и четче, и точно знаю, рано или поздно ты простишь его, и себя». Примечание к части. Отдельное спасибо Хирохитомии за взгляд со стороны читателя. Каролина времен Хага и войны. https://ipco.wcnv4. Север времен Хага и войны. https://ipco.jtxf50. Поликсена времен Хага и войны. https://ipco.b6vrhsh. Общий коллаж. https://ipco.2ихтвы. Глава 25. Противоположно направленные векторы. Сияло, пригревало ласковое апрельское солнышко. Дул свежий ветерок с Черного озера, в голубом небе не было ни облачка, а Панси с друзьями болели за команду Гриффиндора. В квиддиче Панси понимала ровно столько, сколько нужно было для поддержания беседы за чашкой чая. Есть две команды, цель – получить как можно больше очков, а если поймать снитч, зачастую победа будет обеспечена. Полеты всегда мало ее привлекали, даже когда отец подарил метлу последней модели. Панси не любила терять контроль над происходящим вокруг, а в полетах было слишком много неподвластных ей факторов. На матч их загнала МакГонагалл, строго отчитав за постоянное желание оторваться от коллектива и прискорбное отсутствие командного духа. На мальчишек ее увещевания вряд ли подействовали бы, но Панси понимала, что МакКошка права. Раз уж они перешли на Гриффиндор, то нельзя полностью пренебрегать собственным факультетом. Она неплохо ладила с соседками по комнате, кроме Гермионы, но были еще курсы постарше, а также квиддичная команда. Благодаря дружбе с Гарри у Панси и Драко был особый статус на факультете, но она пыталась думать стратегически, наперед, и по всему выходило, что лучше иметь надежный тыл на Гриффиндоре, чем поминутно оглядываться, опасаясь удара в спину. Поэтому они впервые за год сидели на трибунах среди беснующегося ало-золотого моря и страдали по потерянному впустую времени. В последнее время Гарри углубился в архивы Хогвартса, сама Панси с удовольствием продолжила бы свои родословные изыскания, а Драко, хоть и интересовался квиддичем, в душе был настоящим слизеринцем, и сама мысль о том, чтобы болеть за противников зеленых с серебром, была ему невыносима. «Нет, ну ты посмотри, как она летает!» В очередной раз тихо прошипел он на ухо Панси, придирчиво следя взглядом за одной из точек в небе. «Корова, только и радости, что смазливая. Только не говори, что влюбился в Котибеллу», притворно ужаснулась Панси, прикладывая ладонь к губам. У нее было отличное и даже немного игривое настроение. Гарри ничего не угрожало, этот долгий-предолгий школьный год скоро заканчивался, а еще стояла прекрасная для шотландской весны погода, рановато для стрелы Амура. «Драко, не делай глупостей, подумай, что скажет папа». «Да ты сегодня в ударе», — снисходительно хмыкнул Драко, но кончики его ушей, видневшиеся сквозь светлые пряди, слегка порозовели. Он тут же отвернулся к сидевшему справа Гарри. «А ты что скажешь, о великий ловец?» «Скажу, что хочу в замок», — проворчал нахохлившийся Гарри, с тоской оглядываясь на Хогвартс. «У меня еще много дел. Панси, напомни, зачем мы здесь?» «Чтобы не отрываться от коллектива», — заученно повторила она, но тут же добавила нормальным тоном. «Думайте, что хотите, но Маккошка права. Мы и так слишком отличаемся от остальных львят, а тех, кто отличается, не больно-то любит. Вы хотите еще 6 лет бороться с собственным факультетом? Я, нет. Она встала, наколдовала сонорусы, с воодушевлением хлопая в ладоши, закричала. Вперед, Гриффиндор! Сидевшие впереди Дин и Симус заулюлюкали и выстрелили из хлопушек, рассыпая блестящие разноцветные конфетти. Море голов вокруг опять заволновалось, и Панси почувствовала, как на ней скрестилось множество взглядов, недоверчивых, удивленных, настороженных. Она опять закричала, импровизируя на ходу. Вуд летает словно птица, никого он не боится. Внезапно для Панси другие ряды подхватили кричалку, и она села обратно с чувством выполненного долга. «Теперь ждем 10 минут и можем идти обратно», сказала изумленно глядевшим на нее друзьям, и Драко усмехнулся. «Змея, как есть змея, такая же коварная», восхищенно сказал он и театрально похлопал. «Ладно, так и быть, после такого мастер-класса по вероломству я не могу остаться в стороне». Малфой встал, горделиво выпрямился, не дать не взять принц в изгнании, и, приложив руки ко рту на манер рупора, закричал. «Ублажает слух и взор наш могучий Гриффиндор». Вокруг на мгновение воцарилась тишина, но затем она сменилась радостными криками, и трибуна подхватила кричалку, вознесла ее к небу десятками восторженных голосов. Драко плюхнулся обратно, раскрасневшийся и довольный, и резким жестом пригладил волосы. «Что-то в этом есть», — с улыбкой признал он. «Может, все-таки податься в министры? Буду стоять на балконе, махать рукой и с умным видом вещать ерунду, а обожающая толпа будет на меня глазеть». Панси со смешком покачала головой. «Тогда тебе в темные лорды, а не в министры, им это больше по чину. Или сразу в короли, те тоже только и делают, что улыбаются и машут подданным. Вон у Макглав есть королева, чем маги хуже». «А и вправду», — внезапно подал голос Гарри, — «чем британские маги отличаются от британских Макглав?» «Что?» — не понял Драко. «Ну, у Макглав есть королева», — объяснил Гарри, — «а у магов только министерство и Визингомат. Странно как-то, Британия ведь одна из последних стран в мире с сильными монархическими традициями». Панси задумалась, вспоминая древнюю историю. Она никогда не обращала внимания на эту деталь, но Гарри, как это часто бывало, смотрел на все под совершенно новым углом. «Может, мы подчинялись макглавским королям?» – предположила Панси. «А после принятия статута перешли к республике. У макглав как раз тогда случилась славная революция. Не знаю, связано ли это. Маги подчинялись макглам», скептически изогнув бровь, уточнил Драко. «Я не против современных макглов, если честно, меня вполне убедили рассказы Гарри про их техническое превосходство, но мы говорим про средневековье, а тогда волшебники были очевидно сильнее любого простеца. Разве что, может, средневековые британские короли были магами, те же Тюдоры или Плантагенеты?» Они переглянулись. «Все», — решительно сказала Панси и рассекла воздух ладонью. «Я накладываю на эту тему вето до начала следующего года. У нас и так полно насущных забот. Не хватало еще размышлять о государственном устройстве магической Британии. Кстати, Гарри, может, поделишься, что именно ты ищешь в архивах? Я все равно просматриваю родословные, могу и тебе помочь». Гарри взглянул на нее неожиданно прямо и пристально, будто взвешивал что-то на воображаемых весах. «Я расскажу, что ищу», — наконец медленно сказал он, — «но только в выручай комнате, подальше от чужих глаз и ушей. Есть кое-что, о чем я умолчал, когда рассказывал о результатах медосмотра». Панси кивнула. Гарри не стал бы секретничать без веской причины. Она сама вела себя точно так же, пытаясь разобраться с тайным ходом, чтобы не подвергать друзей опасности. «Пойдемте уже в замок», сказала Панси и встала. Сзади недовольно зашипели, видимо, она заслоняла обзор на поле. «Что бы там ни было, мы что-то обязательно придумаем». В его пересказе гипотезы Смитвика звучали далеко не так убедительно, но Гарри все равно очень старался, и, когда он закончил, воцарилась тишина. В этот раз выручай комнату преображала Панси, и у нее получился тронный зал прямиком из артуровских легенд, с высоченными готическими потолками и витражными арочными окнами. В нишах стояли рыцарские доспехи, а возле камина красовались 3 неуместных в этой обстановке, но глубоких и удобных кресла, обитых малиновым бархатом. «Ты ищешь человека, чей отпечаток к тебе прицепился», наконец уточнил Драко и задумчиво потер висок. «И ты уверен, что это маг?» Гарри кивнул. Он был рад уже тому, что друзья не выбежали из комнаты с криками, Все-таки, новость была не для слабонервных. Он или она учились в Хогвартсе, у профессора Вилкаст, быстро добавил Гарри, ерзая в кресле. Скорее всего, это был мужчина, мне почему-то так кажется. Вот только профессор Вилкаст преподавала кучу лет, и сам по себе этот факт мало что дает. Впрочем, есть еще две зацепки. Этот человек жил в 50-х и был знаком с твоим, Драко, дедом. Точно. Малфой хлопнул по подлокотнику. Ты же тогда назвал меня его именем. Когда это? Напряглась Панси. Драко, только не говори, что эпизодов было намного больше, чем вы рассказывали. Ну не намного, заявил Малфой, со значением поглядывая на Гарри. Молчи, мол, сам выкручусь. Панси понятливо проследила взгляд друга и сама укоризненно посмотрела на Гарри. Ему стало стыдно. Бывало пару раз. Мы не хотели тревожить тебя понапрасну. Мерлин с вами, помолчав, Панси устало махнула рукой и откинулась на спинку кресла. Она сидела в нем с ногами, прямо напротив камина, между друзьями. Я так поняла из рассказа, что все равно отделить это не получилось бы, так что можно было не спешить с консультацией у Смитвика. Послушай, Гарри. Она помолчала, но затем упрямо наклонила голову и продолжила. Зачем тебе знать личность этого человека? Что это даст? Он давно умер и навредить тебе не может, Смитвик говорит. Ты был и останешься собой. Практично, как всегда, усмехнулся Драко, подпирая щеку рукой. С такой главой семью Паркинсон точно ждет процветание, надо будет напроситься к тебе в союзники. Ты же не забудешь школьного приятеля? Он умильно затрепетал ресницами, и Панси тепло улыбнулась в ответ. Что ты? Как можно забыть блистательного и невероятного Драко Малфоя? Гарри смотрел на друзей и в очередной раз думал о том, что не шло у него из головы все это время, о том, что всколыхнул разговор с отцом Панси. У него тоже где-то есть Мэннер, есть история его рода, о которой Гарри абсолютно ничего не знает, возможно, даже есть живые портреты, интересно, чьи, родителей, вряд ли, но, может, бабушки или деда, бабушки Дарья и Блэк. За мыслью о семье Поттер привычно пришла другая, которую Гарри усиленно гнал прочь, потому что было в ней что-то подленькое и приспособленческое. Он последний в своем роду, не осталось никого, кто объяснил бы ему, что такое быть Поттером, кто привлек бы его к фамильному делу. Гарри уже успел выяснить, что чистокровные семьи походили на средневековые цеха, в основном специализируясь на чем-то одном. Малфои занимались редкими ингредиентами, Паркинсоны держали мануфактуры по изготовлению амулетов, оказалось, что подарок Панси на Рождество был изготовлен там специально для него, под заказ, а Поттеры создавали артефакты, многие из них, в единичном экземпляре. Панси и Драко все объяснят, их всему научат, но кто поможет стать мастером-артефактором ему? Живой портрет, но был еще один род, в который Гарри мог бы войти, род, который остро нуждался в наследнике и в котором остался по крайней мере один живой взрослый. Семья искусных бойцов и магов крови, занимавшихся сложными расчетами совместимости, без которых, как Гарри успел узнать, не заключался ни один брак. Кассиопея Блэк могла бы научить его всем премудростям, выковать из неприкаянного сироты настоящего Блэка. Род Поттер канет в небытие, но что с этого самому Гарри? Он долго пытался разобраться в себе, но не чувствовал ни малейшей привязанности к этой семье, ни малейшего чувства долга и ответственности, в общем, ничего из того, что движило всеми решениями Панси и Драко, что дал лично ему род Поттер. Золото, которого он в глаза не видел до первого курса и которым даже сейчас не может распоряжаться. Фамилию, теоретически ему достался дом, но где он, тот дом, и как его открыть? Гарри тяжело вздохнул и вынырнул из мучительных раздумий. Драко ворошил кочергой в углях, а Панси внимательно изучала список соучеников Абраксаса Малфоя. «Мы можем его сократить», — подумав, предложила подруга. «Мы точно знаем, что этот человек должен был умереть до середины 1982 года, пока твой шрам еще не зажил. Кстати, судя по фамилиям, ты взял только чистокровных слизеринцев. Почему?» Гарри привел свои рассуждения насчет маловероятности дружбы Абраксаса Малфоя с маглокровными студентами, и Панси кивнула, но уточнила, есть еще полукровки, это отдельный случай, и другие факультеты. Драко, твой дед стал бы дружить с полукровкой? Драко задумался, отставляя кочергу в сторону. Я плохо с ним знаком, начал он, осторожно подбирая слова. На крестного дедушка всегда поглядывал с неодобрением, но я не знаю, почему точно, из-за происхождения или из-за чего-то еще. Декан, полукровка, удивился Гарри, И Драко кивнул. Он наполовину принц, наполовину Магдл. Принцы, старая семья, так что известие о мезальянсе наследницы вызвало ажиотаж, мне мама рассказывала. После старика Праймуса рот унаследовал его двоюродный племянник Тибери, так что Иллин принц, видимо, не просто убрали из линии наследования, но и изгнали, раз пришлось обращаться к побочной ветви. Грустная история, неудивительно, что крестный бывает таким желчным. Они помолчали. Гарри думал о декане Снейпе, о человеке, который придирался к нему с самого первого дня, но который знал поразительно много о зельеварении, обожал Драко и помог ему самому пройти медосмотру с Митвикой и вылечить зрение. Снейп и так в целом ему нравился, но теперь к легкой симпатии добавилось жгучее сочувствие. А еще тот учился на Слизерине, внезапно понял Гарри и нервным жестом поправил очки, теперь без диоптрий. На их использовании настояла мисс Паркинсон, чтобы избежать лишних вопросов. Он представил себе одиночество, которое в довоенное время наверняка сопровождалось Нейпа на преимущественно чистокровном факультете, и передернул плечами, словно от озноба. Его восхищал этот странный противоречивый человек, и не просто учился, пришло в голову следом, стоило взглянуть на Драко. Снейп еще и подружился с Люциусом Малфоем, стал крестным его наследника. Какими талантами, какими качествами характера надо обладать, чтобы, начав с самой неудачной позиции в игре, в конечном итоге обернуть ситуацию себе на пользу, я мог бы написать деду, тем временем предложил Драко. Гарри заметил, что при упоминании Абраксаса осанка приятеля стала еще ровнее, а в голосе появилось что-то новое, взрослое. Расспросить о школьных годах. Хорошая идея, поддержала Панси. Но, думаю, лучше всего будет спросить его о конкретных людях, предварительно сократив наш список. Я бы все-таки включила в него полукровок, несмотря на то, что Абраксас недолюбливает декана, категоричного запрета на общение с ним не последовало, а значит, в школе твой дед тоже мог дружить с полукровкой. А другие факультеты? Спросил Гарри. Включить их тоже? Разве что как Тиврон, подумав, с сомнением сказала Панси. Начнем со змеи воронов. Ты говоришь, он жил в 50-х? Значит, этот человек умер в промежутке между 60-м и 82-м годами, уже лучше. Есть что-то еще? Гарри задумался, вспоминая. Он очень волновался из-за учебы, медленно произнес Гарри, заново перебирая в памяти те туманные ощущения, которые им порой завладевали. Он я не мог найти учебник профессора Вилкаст, и ему было неприятно от этой мысли, потому что он не сумел хорошо подготовиться к занятию. Или ему просто нравилось подал голос внимательно слушавший Драко. Точно. Гарри вспомнил странную горечь, нахлынувшую на него, когда он прочел объявление о собеседовании на должность преподавателя защиты. Мне кажется, он хотел заменить Вилкаст. Наверное, потому и переживал, ему было важно быть у нее на хорошем счету. Ему было горько. Звучит очень по-слизерински, заметил Драко и уверенно продолжил. Я склоняюсь к тому, что как Тиврон можно отставить в сторону. Горечь, задумчиво произнесла Панси, глядя в огонь. Блики пламени плясали на ее темно-каштановых волосах, будто маленькие золотые саламандры. Ставлю на то, что он не получил должность, о которой мечтал. Интересно, есть ли в архивах списки тех, кто пришел на собеседование? Они переглянулись. Сопоставим два списка, и найдем искомое, подытожил Драко. Если кто-то вообще вел записи, и они сохранились. Я рад, что доверился вам, искренне сказал Гарри, подаваясь вперед. И еще больше рад тому, что дружу именно с вами. Драко важно кивнул, а Панси улыбнулась, и от этой улыбки у Гарри внутри привычно потеплело. Ему опять пришел на ум Снейп, улыбался ли так кто-то угрюмому декану Слизерина, были ли у него друзья в школьные годы, или он так и бродил по коридорам Хогвартса одинокой тенью до самого выпуска. Давно хотела сказать, Северус, красивое имя, солнечно улыбается девочка-подросток с синими глазами, и правда как два озера, римское, да. Черноволосый паренек в застиранной одежде кивает, осторожно косится на нее из-под длинных черных ресниц, единственной неоспоримо красивой черты во всем его облике. «Мне его мама дала», — говорит он, и в этом голосе Северус слышит знакомые нотки. Он помнит, что так говорил он сам, когда внутри все сжималось от ожидания скорого удара, злой отповеди или жестокой насмешки. Он никак не может осознать, что этот мальчик, и есть он, того не выходит воспринимать как самого себя в прошлом. Они друг другу пока совсем чужие. Мальчик задирает подбородок, и в его голосе неожиданно звякает металл, Северус не помнит себя таким болезненно гордым. Кто этот незнакомый человек с его лицом? У всех мужчин из рода принцев римские имена. О, Северус слышит насмешливый голос другой девочки и понимает, что это Поликсена, вспоминает, что видит происходящее ее глазами, особенность Думасбора. А моя семья происходит из Древней Греции, с Итаки, от второго сына хитроумного Одиссея, которого воспевал сам Гомер. Древняя Греция достигла пика прежде Рима, а значит Паркинсоны – древние принцев. Каролина укоризненно смотрит на подругу и незаметно для мальчика указывает глазами на его ветхую, кое-как залатанную одежду. «Ладно, ладно», – смущенно бормочет Поликсена и уступает. «Принцы – тоже отличный род. Пойдем к озеру сегодня, до Рождества осталось всего ничего, хочу как следует повеселиться перед возвращением в свой фамильный склеп. Давайте устроим бой зачарованными снежками», – и добавляет великодушно. «Можете даже встать против меня вдвоем». Северус сидел над Думасбором и невидящим взглядом смотрел вдаль. Он только что закончил смотреть воспоминания Поликсены за весь первый семестр третьего курса. Северус сжал виски руками, голова просто раскалывалась от боли. Одни нейронные связи рушились, одновременно выстраивались новые, а еще из глубины рвались его собственные воспоминания, заблокированные кем-то давным-давно. Он уткнулся лицом в колени, обхватил себя руками и завыл, как зверь, глухо и низко, на одной протяжной волчьей ноте. Зря он так спешил, не удержался, не смог удержаться, когда увидел ровный ряд бутылочек с аполисцировавшими воспоминаниями внутри, переданных с домовиком Паркинсонов. К бутылочкам прилагалась короткая, в стиле Поликсены, записка. «Уйдешь в запой или что-то вытворишь, награжу вторым обливиэйтом. Менталист из меня паршивый, так что пеняй на себя». Северус выдохнул и разогнулся, но перед глазами тут же поплыло, и он судорожно ухватился за край стола. Перед глазами возникло воспоминание, на этот раз его собственное, видимо, из числа спрятанных. «Меня зовут Каролина Стивенсон, но друзья зовут меня Кара». Девочка с синими глазами протягивает ладошку, а ее лучистый взгляд будто просвечивает насквозь. «Я новенькая, перевелась из Эльверморни. Хочешь, будем дружить?» Северус пожимает плечами. «Странная она какая-то, это американка. И зачем он ей понадобился? Тебе, наверное, не рассказали, кто я?» Сжалившись, говорит он, пытаясь не показать, как его задевает отношение факультета. «Я, Северус Снейп, сын Эйлин, принца презренного Макгла. У меня нет денег, нет связи и родственников в волшебном мире, но зато есть злой язык и мерзкий характер. А еще я одиночка. Ты не захочешь дружить со мной, девочка из Америки. Лучше сказать все сразу, меньше иллюзий и разочарований». Но она продолжает улыбаться своей дурацкой белоснежной американской улыбкой. «Я, Каролина Стивенсон», повторяет девочка и руку почему-то не убирает. «У меня нет родителей, нет собственного дома и друзей, которые могли бы называть меня Кара, пока тоже нет. Я живу с опекуном, которого терпеть не могу, в стране, которую совсем не знаю. И мне все равно, сын ты Макгла, Эйлин принц или самого Геллерта Гриндевальда. Ты кажешься мне хорошим человеком, Северус Снейп, так что, будем дружить». И он неловко пожимает узкую теплую ладонь, думая с удивлением и признательностью, что в Америке все чокнутые, но чокнутые как-то по-особенному, как-то очень правильно. Воспоминание исчезло, оставив его с еще более сильной головной болью и заполошно бьющимся сердцем, потерявшегося в пространстве и времени, дезориентированного, будто после кораблекрушения. Северус не знал, сколько просидел так, сжимая виски руками. Невыносимо хотелось напиться, забыться, но записка от Паркинсон звучала весьма недвусмысленно и была единственным, что его останавливало. Северус отлично помнил слова Поликсены о том, что в прошлый раз он ушел в запой. Ему вдруг пришла странная мысль, что если обливиэйт спас его тогда, не дал последовать по стопам папаши Тобиаса прямо в пропасть, что если он должен быть благодарен. Северус спрятал лицо в ладонях и подышал на счет, пытаясь освободить разум с помощью окклюменции, но в голову настойчиво лезла мешанина из мыслей, отрывочных образов и воспоминаний, своих и чужих. «Я, Каролина Стивенсон». Синие глаза смотрят с удивительным спокойствием, будто принадлежат древнему мудрецу, а не 13-летней девочке. «Спорим, ты пожалеешь, если начнешь копаться в том, что забыл». В голосе Поликсены горечь, тоска и боль. «И почему он ее не послушал? Хочешь, будем дружить?» Поликсена наставляет на него палочку, но Северус даже не движется с места, заслужил, Чего уж там, ему противно от самого себя и от своих методов. Я до сих пор не знаю, чье именно заклинание это было. Я бы целовала руки тому, кто стер бы память мне. Друзья зовут меня Кара. Зачарованные снежки летают по заметенной снегом поляне, двое, против одной, и эта одна хохочет, словно сумасшедшая, заливистым блэковским смехом, крутится вихрем, уворачивается, змеей приникает к земле, а потом неизменно ускоряется, навязывая головокружительно быстрый темп. Над ними морозно сияют колючие декабрьские звезды. «Пойдем к озеру сегодня», — Северус встал, пошатываясь, неверным шагом подошел к секретеру с огневиски и замер. «Если он напьется, на этом можно поставить точку. Северус не выдержит, снова уйдет в запой, и когда Поликсена проведает, то не станет делиться воспоминаниями. Один вечер забвения будет стоить всего, что он еще может узнать о себе». Северус развернулся, зашел в спальню, не раздеваясь лег на кровати и наставил на себя палочку. Какое-то мгновение он колебался, какое именно заклинание выбрать, а потом все-таки произнес безобидное саппара, и мир подернулся спасительной мглой, где не было ни слов, ни образов, ни голоса мертвой синеглазой девочки из Америки. Увидеть в гостиной Паркинсон Мэннера именно эту женщину Патрокл ожидал менее всего. Услышав его шаги за спиной, она грациозно изогнулась и встала, шурша длинными черными юбками, подчеркивавшими длину и стройность ног. «Прекрасно, как прежде, как всегда, сеньор Паркинсон», — промурлыкала Розабелла, протягивая для поцелуя руку в черной бархатной перчатке до локтя. На тонких изящных пальцах сверкали неуместные днем бриллианты. Впрочем, ей всегда было плевать на условности. «Очень, очень рада снова вас видеть, мадам Забини». Он вежливо склонил голову и поднес ее руку к губам. Пальцы в его ладони чуть дрогнули, будто Розабелла не могла сдержать эмоций, но Патрокл никогда не обманывался насчет ее самообладания. «Какой приятный сюрприз! Что привело вас в мой дом?» «О!» — она округлила рот и затрепетала невозможно длинными черными ресницами. «У меня есть весьма интересное предложение. Думаю, вы не откажетесь его рассмотреть. Видите ли, у нас вновь появились общие интересы. Будет крайне любопытно послушать». Патрокл улыбнулся и сел в кресло рядом. Розабелла плавно опустилась обратно на диван, искоса взглянула на него. Большие темнокарие глаза блестели ласково и влажно, будто у Лани, но он знал точно. Эта женщина – хищница, а не жертва. «Желаете что-то выпить? Может, закуски?» «Благодарю, не откажусь от бокала сухого красного вина с моей родины». Патрокл кивнул и повелительно щелкнул пальцами. «Бутылку красного испанского, два бокала». Через минуту появился Линки с подносом и обслужил их. Покачивая бокал с вином в руке, Патрокл внимательно изучал нежданную гостью. Он отлично помнил ее поставки. Редкие появления блистательной Розабеллы Забини всегда вызывали фурор. Ее муж, итальянский маг из старой семьи, считавший себя потомком римских патрициев, представлял интересы лорда на материке до того, как его сменил отошедший отдел рода Абракса с Малфой. Маттиас скоропостижно скончался в Аскабане, еще до суда, поговаривали, теплолюбивый итальянец не вынес суровые ранние зимы на острове среди Северного моря. Как дело обстояло на самом деле, Патрокл не знал, но отлично помнил влажный холод в аскабанской камере. «Холод, отчаяние и беспросветный мрак. Вы знаете меня», — сказала мадам Забини, возвращая его в настоящее. «Я... человек открытый и непривычный к британским экивокам. Могу ли я говорить прямо и откровенно, так, как привыкла на родине? Это будет глотком свежего воздуха». Патрокл усмехнулся и пригубил вина. Проявитель ядов молчал. Впрочем, у шести мужей мадам Забини наверняка имелись похожие амулеты, но они оказались бессильны. Шесть раз великолепная Розабелла выходила замуж после смерти Маттиа и шесть раз в скорости оставалась 1.47. Черная вдова, Так ее стали называть в их кругу, и далеко не без причины. У вас есть дочь, единственная наследница. У меня, сын ее возраста. Мальчик не сможет унаследовать род отца, так как перед ним идут единокровные старшие братья. Патрокл почувствовал непрошенное удивление. Неужто пасынки так сильно отличаются от мужей? Бли сможет составить мисс Паркинсон прекрасную партию, закончила Розабелла и слегка отклонилась на спинку дивана, выжидательно глядя на него. «И что же мы получим от такого союза?» – мягко спросил Патрокл, ставя полупустой бокал на кофейный столик. «Блис станет консортом Персефоны, войдет через брак в священные 28, его дети унаследуют фамилию Паркинсон, этот мэнор, титул, голоса в Визингомате и наши мануфактуры – небывалый взлет для четвертого сына малоизвестного итальянского рода. Ваша выгода мне понятна, но, раз уж мы говорим прямо, зачем Паркинсонам Блейз Забини? Про чистую кровь и наследие римских патрициев я могу не упоминать, верно?» Розабелла усмехнулась полными вишневыми губами, будто созданными для поцелуев. «Тогда, возможно, вас заинтересует половина казны ставки?» Патрокл немного отодвинулся, внимательно изучая ее невозмутимое лицо. «Врет, или все же нет?» После падения лорда и массовых арестов казна действительно испарилась в неизвестном направлении. Ни он сам, ни остальные так и не отыскали концов. Подозрения падали на Люция, но друг молчал, как рыба, а зарываться с Малфоями был готов далеко не каждый. И вот теперь Розабелла Забини 48, я думаю, что при желании сохранения фамилии вполне могло быть прописано в ее брачных контрактах, объявляется после стольких лет и предлагает войти в долю. И сколько же там? О, вполне достаточно, чтобы семья Паркинсон была рада принять моего мальчика под свое крыло. Рискну предположить, что эта сумма более чем возместит ваши финансовые потери в течение войны и после нее. Они помолчали. Намек был ясен, Розабелла знала о том, во сколько Патроклу обошлось откупиться от Аскабана. Предложение было заманчивым, ах, каким заманчивым. Вернуть все, что они потеряли, а то и приумножить. Забини действительно чистокровны, да и Блейз ровесник Панси, а не взрослый парень или несмышленыш в пеленках. И если мальчишка унаследовал хоть толику ума и красоты матери, Персефоне достанется превосходный супруг. Вот только Патрокл не может опять забрать свое слово, этого ему не простят. «Ваше предложение очень лестно», – медленно и с неподдельным сожалением произнес он. «Но Персефона уже просватана». Розабелла бросила на него короткий острый взгляд, словно удар мизерикорда, но тут же притушила его под сенью ресниц. «Я понимаю», — мягко сказала она, будто кошка, до поры до времени спрятавшая острые коготки в шелковистую лапку. «Приберегайте тепленькое местечко для героя магической Британии, прекрасная партия, стоит потерянного золота». «Увы, нет», — улыбнулся он. Этот разговор начинал его забавлять. «Ах, значит, вот как», — протянула Розабелла. «Старые клятвы крепки, да». Патрокл, ей хватило доли секунды, чтобы сделать правильный вывод, и он в очередной раз поразился быстроте ума этой женщины. В ставке многие ее недооценивали, видя только внешнюю красоту, но Патрокл, закаленный общением с другими незаурядными дамами, знал, что за хрупкостью и изяществом часто скрывается намного большее, тот самый пресловутый железный кулак в бархатной перчатке. «Собственно, это мало что меняет», — сказала Розабелла, хищно раздувая ноздри. «У меня есть и второе предложение, даже лучше первого». Патрокл удивленно вскинул брови. «Что же будет на этот раз?» Ему казалось, ее карта бита, ставка не сыграла, самое время встать из-за стола. «Давайте соединим наши силы через брак. Персефона сговорена», — повторил он, не до конца понимая, к чему ведет Розабелла. «Надеюсь, вы не намекаете на Поликсену, разница в возрасте слишком велика, к тому же». «Ну что вы», — усмехнулась Забини и склонила голову к плечу, подчеркивая нежность своей лебединой шеи. «Я о нашем с вами браке, Патрокл». «О нашем с вами», — глупо повторил он, потому что звуки никак не желали укладываться в осмысленные предложения. «Вы, вдовец», — терпеливо разъяснила Розабелла. «Я тоже, увы, вдова. Отдав дочь в другую семью, вы останетесь без наследника, вам нужен сын, а лучше двое, и я могу в этом помочь. Моим приданым будет половина казны и чистая кровь, не связанная ни с каким из ваших великих домов. Все женщины в моей семье плодовиты. У моей матери было четверо детей, у сестры трое своих. Не смотрите на то, что у меня всего один сын. Есть большая разница между не иметь возможности завести детей и не желать этого. Я не желала». Он молча слушал Забини, пытаясь прийти в себя и осознать ее слова. Патрокл думал о повторном браке уже давно, с того самого визита матери, разбередившего старые раны, выбившего его из кататонии, но такое откровенное предложение все равно застало его врасплох. Ему показалось, что он бредит, что все это просто сон. «Зачем вам это?» — наконец спросил Патрокл. «Я могу понять женитьбу Блейза на Пансе, но наш брак...» «О!» — опять промолвила Розабелла, и ее глаза смеялись. «Версию о том, что вы мне нравитесь как мужчина, вы совсем не рассматриваете». «Отчего же?» — подыграл Патрокл, прищуриваясь. «Рассматриваю, но только как приятный бонус. Откроем карты. Зачем вам я? Мне нужно позаботиться о будущем сына», прямо сказала она, вот и острые коготки. «В идеале, обеспечить его потомкам родство со священными семьями. Я с удовольствием забрала бы сына из Британии, но после войны меня, как и вас, связали обязательствами и вынудили отдать Блейза в Хогвартс. Школьные годы крайне важны, в это время создаются самые прочные связи. Если он покинет Британию после Хогвартса, то никогда не станет до конца своим в другой стране. Старый школьный галстук 49, у англичан есть выражение «старый школьный галстук», с которым они привыкли связывать другое распространенное словосочетание «сеть старых друзей». Куда бы ни забросила судьба английского джентльмена, он всюду перво-наперво ищет собратьев по публичной школе, которые в любом обществе инстинктивно тяготеют друг к другу. На сей счет к тому же существует игра слов, так как выражения «школьные галстуки» и «школьные связи» по-английски звучат одинаково. Человек с галстуком публичной школы, стало быть, человек со связями. Например, повязывая темно-синий галстук в тонкую голубую полоску, воспитанник Итана знает, что этим самым узлом он накрепко присоединен к сети старых друзей, которая всегда будет ему опорой. «Дорогой мой, вы не хуже меня знаете, какие перспективы он открывает. И, раз уж наша жизнь отныне связана с Британией, я хочу сыграть по-крупному. Девушек его возраста, нужного статуса и политической ориентации всего две. Ваша Персефона и наследница Гринграсс. Аппетиты у гринграссов выше, в войне они не участвовали, их репутация лучше и моей, и вашей, да и состояние на месте. Они не отдадут Дафну за Блейза Забини, но отдадут за Блейза Паркинсона. Вы хотите, чтобы я усыновил мальчика?» Розабелла кивнула и прищурилась. «Блейз никогда не будет вашим наследником», поспешила добавить она. «Мы пропишем это в брачном контракте, но он будет носить вашу фамилию, а для гринграссов этого будет довольно. Ваша выгода тоже очевидна. Одним выстрелом вы убьете сразу несколько зайцев. Получите состоятельную плодовитую жену, обеспечите будущие семьи, увеличив число наследников, а также заключите союз с гринграссами через пасынка. Кроме того, я готова принести с собой не только казну, но и часть личного состояния, а после шести браков у меня оно не маленькое. Оставшееся станет подспорьем для Блейза и аргументом для гринграссов». «Слишком гладко стелите, дорогая», — усмехнулся Патрокл. «В чем подвох? Что еще вам от меня нужно?» «Мне не повредит обеление репутации», — признала Розабелла. «Гринграссы воротят нос еще и из-за связи с лордом. Меня до сих пор не приглашают в приличные дома. Вы в той же ситуации, но умудрились подцепить на крючок мальчика, который доставил нам столько хлопот. Вы сумеете выплыть за его счет и вернете себе прежний вес в обществе, а мы с Блейзом с удовольствием составим вам компанию. К тому же, если разыграть эту карту верно, можно вылепить из Поттера настоящего любимца публики. Возможно, даже будущего министра магии, который будет нуждаться в верных людях, например, таких, как мой сын. Старый школьный галстук, Патрокл. Я, может, и не британка, но кое-что в вас понимаю. Откуда вы знаете о дружбе Панси и Гарри? Нахмурился он. Вы не слишком-то ее скрывали, мой дорогой, мурлыкнула Розабелла. Весь Хогвартс в курсе, а у Блейза есть глаза, уши и мозг между ними. И сова, с которой сын посылает мне обстоятельные письма. Меня смущает судьба ваших предыдущих супругов, мадаме, откровенно сказал Патрокл, беря бокал в руки и допивая терпкое вино. Они слишком быстро покидали этот бренный мир, а мне хотелось бы в нем задержаться. Не беспокойтесь, по-деловому сказала она. Я неплохо умею считать. Вы живой и здоровый для меня намного ценнее гипотетической вдови и доли. Видите ли, спустя столько лет в Британии я все еще считаюсь чужачкой, да к тому же, на Уве-Ауриче, вы, островитяне, очень медленно привыкаете к новым людям и новым идеям. Я никогда не стану здесь своей, но мой сын обязан. Я хочу облегчить ему старт, дав сестре урожденную Паркинсон, а в друзья, героя магической Британии и наследника Малфоя. Именно, улыбнулась Забини. Видите, мы уже отлично понимаем друг друга. Мне надо подумать, медленно сказал Патрокл. Это очень щедрое предложение, но, разумеется, перебила Розабелла, вставая. Подумайте, обсудите с сестрой, Поликсена, верно, заверьте ее, что я не собираюсь посягать на ее права как хозяйки Мэнора и вашей правой руки. У нас будут совершенно разные задачи. Скажу сразу, у моего щедрого предложения есть срок годности. Помимо вас, в качестве супруга меня вполне устроит Теобальд Нотт. Он менее симпатичен лично мне, да к тому же не имеет никакого отношения к Поттеру, зато его сын уже дружен с Блейзом. Но все же я хотела бы заключить союз именно с вами и сорвать банк. Я буду ждать, Патрокл. Надеюсь, вы примете верное решение. Примечание к части. Пайпл, чтобы скрасить мои суровые будни. Ассеард Гмаилцом. Карта для тех же целей. 220070043362484804. Буду очень благодарна, если вы порекомендуете дам кому-нибудь, кому они могут понравиться, Алое Сердце. В комментариях к одной из прошлых глав поднимался вопрос о матримониальных планах и проблемах наследования рода Паркинсон, вот и ответ подоспел. Итак, про старый школьный галстук можно почитать здесь. https://historyvikiri1cruz104857. А про шесть мужей Забини здесь. https://horripodterfandomcomruwiki.d0%9cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd2%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1%8cd1% ее саундтрек. https://www.youtube.com/watch_vtz8n57x9lits. Глава 26. Планы на лето. Нарцисса Малфой отчаянно скучала. Они с Поликсеной уже битых 2 часа корпели над профилями кандидаток в будущее леди Паркинсон, и пока дело шло ни шатка ни валка. Чтобы хоть немного развлечься, нарцисса решительно допила кофе с молоком и принялась вертеть в руках начищенную до блеска серебряную чашечку, пуская в глаза приятельницы солнечных зайчиков. «Нарси, угомонись», — проворчала Поликсена, закрываясь рукой. Окно за ее спиной было распахнуто настежь, и в комнату то и дело залетал свежий ветерок, напоенный влажным травянистым ароматом. Уже совсем весна, философски вздохнула нарцисса и аккуратно поправила белую кружевную манжету на домашнем платье. Скоро распустятся цветы, в том числе ее любимые нарциссы, лужайки в Малфой Мэноре снова зазеленеют, и можно будет устраивать пикники на радость детям, наконец-то у Драка опять появится компания. А еще она сможет будто невзначай заманивать Люция в ажурную беседку у озера. Голос Поликсены прервал ее мечтательные размышления. «Что скажешь насчет Абботов?» «Скажу, что Ханне Аббот всего 12 лет, ждать слишком долго», — легкомысленно заявила нарцисса, любуясь своими туфельками из голубого софьяна, и отставила чашку в сторону. «Свадьба будет Дай Мерлин после выпуска, а наследник вам нужен как можно раньше. Зато у Абботов подходящая наследственность, ты сама говорила», — напомнила Поликсена, копаясь в бумагах как заведенная. Нарси закатила глаза и откинулась на подголовник кресла, оглядываясь по сторонам из-под тени ресниц. Этим утром они устроились в кабинете Поликсены, и было заметно, что хозяйка бывает тут редко. Когда они пришли, стол был девственно чист, а нарцисса прекрасно знала, что в обжитом кабинете так не бывает. Ей вспомнился собственный кабинет, шкатулки с украшениями, выписки из инкунабул, досье на все маломальски интересные семьи магической Британии, макгловские книги по генетике. «Подходящая наследственность — это только часть дела», — нравоучительно сказала она, воздевая палец к небу. «Также играют большую роль возраст, положение в обществе, политическая ориентация и прочие скучные мелочи. А еще миленькая маленькая Ханна может не захотеть выходить замуж за ровесника собственного отца, а душка Аластер не станет неволить свою принцессу. Поликсена уронила голову на скрещенные руки и приглушенно застонала. Нарцисса потянулась через стол и сочувственно похлопала ее по спине. Все-таки прирожденным бойцам мало интересны подковерные игры, в которых сама она чувствовала себя как рыба в воде. Белла была точно такой же, привычно подумала Нарси и почувствовала, как сердце болезненно сжалось от одной мысли о старшей сестре. Кровь не обманешь, неудивительно, что они с Поликсеной на дух не выносили друг друга, слишком уж похожи. Сесилия Силвин постарше будет, задумчиво покусав губу, предложила Нарцисса в качестве компромисса, и тоже могла бы подойти, но в течение беременности точно не обойтись без консультации у Смитвика, да и ребенок, вероятнее всего, будет один и не с первого раза. Зато девица хороша собой и ждать не так уж и долго, она на предпоследнем курсе Шармбатона. К тому же, за нее приданое точно дадут. Силвины, процедила Поликсена, выпрямляясь, и ее глаза презрительно сощурились. Не хватало заполучить в родственники старика Самаэля. Он и так нам столько крови попортил, вечно пытался оспорить отцовский патент на щитовые амулеты. Нет уж, Паркинсоны и Силвины враждуют с конца 18 века, и не нам с Патроклом прерывать славную семейную традицию. Может, Алиса Берг, с надеждой предложила она, славная девчушка, хорошо ее помню. Просватана, с сожалением покачала головой Нарцисса, осенью выйдет за второго сына Шафика. Глава рода намного перспективнее второго сына, приятельница негодующе скрестила руки на груди, и Нарси закатила глаза. Да-да, Патрокл, красавица и умница, любая девушка должна упасть к его ногам, пропела она, накручивая на палец светлый локон. Ей нравилось строить из себя невинную и легкомысленную кокетку. Тебе застит глаза сестринская любовь. Правда жизни такова, что Патрокл принадлежит к знатному, но растерявшему состояние и влияние роду. Его не приглашают в приличные дома, а на предплечье у него красуется давно вышедшая из моды татуировка. Я вообще не понимаю, зачем мы рассматриваем нейтральные семьи, тех же Эбботов да Берков. Надо сосредоточиться на своих или вовсе взять невесту с континента, ну или хотя бы из семьи попроще. Поликсена тяжело вздохнула и отвернулась к окну. Нарцисса невольно пожалела ее, все-таки в свое время им с Люциусом очень повезло, раз не пришлось идти на неприятные компромиссы. Она вспомнила, как чуть ли не на коленях умоляла отца согласиться на предложение Малфоев и как Люци смотрел в день свадьбы, словно, кроме нее, на целом белом свете никого не существовало. Нарси почувствовала, как ее охватывает грусть. Все эти разговоры о браках и детях всегда вызывали у нее приступ сплина. «Мы могли бы взять девушку без приданого», — тем временем предложила Поликсена. «Или даже сами приплатить, ради чего опустошать сундуки, которые и так не ломятся от золота». Прагматично удивилась Нарцисса. «Ради статуса священных 28, Ликси, смирись. В этом поколении Паркинсонам придется поумерить аппетиты. Даже если искать девицу не нашего круга, все равно должно сойтись очень много факторов. Чистокровная, с подходящей наследственностью, непросватанная, нужного возраста, да еще и семья должна быть не против. К тому же, неплохо было бы не тратить деньги, а, наоборот, добыть их. Приданое вам не помешает. Не называй меня так, звучит как кличка домового эльфа, как обычно», — проворчала Поликсена, но Нарцисса только улыбнулась. Она потянулась к кипе бумаг, быстро перебрала их, разыскивая нужные, и, наконец, разложила перед приятельницей три тонких папочки. «Вот они, наши финалистки», — она ласково погладила ближайшую папочку по корешку. Своей работой Нарси заслуженно гордилась. Фиона Фаули, жених, погиб во время рейда, замуж за другого выходить отказывалась, а отец не неволил. По слухам, готова снять траур и наконец озаботиться своими перспективами. Не дурна собой, но очень сентиментально, витает в облаках и то и дело цитирует поэтов озерной школы 50, группа английских поэтов-романтиков конца 18, первой половины 19 века. Впрочем, в вашем семействе и так слишком много умных людей, и лишние мозги вам ни к чему, зато у нее отличная совместимость с Патроклом. Правда, приданое Фаули вряд ли дадут, сами намели, после войны министерство ободрало их как липку. В целом, хороший вариант. Поликсена взяла папочку, открыла ее и присмотрелась к колдофотокандидатке. Нарцисса знала, что та видит, голубоглазую и худощавую молодую женщину с одухотворенным лицом, пучком пепельных волос и томиком Уильяма Вордсворта 51, английский поэт-романтик, представитель озерной школы в руках. Женщина застенчиво улыбалась и, раскрыв книгу, поспешно пряталась за ней. «Допустим», — Поликсена кивнула с хорошо различимым сомнением. «С Фаули мы всегда ладили. Кто еще?» «Элизабет Булстроуд». Девушка на колдофото была пышненькой, на любителя, но в целом миловидной. Круглое личико обрамляли густые темные локоны, а румяные щечки напоминали наливные яблочки. Таких обожал Долохов, все сравнивал с красавицами своей далекой заснеженной родины и цитировал что-то из классиков про коней и горящие избы 52. Долохов цитирует Николая Некрасова. «В игре ее конный не словит, в беде, не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Теоретически должна подойти, и приданое дают приличное. Вот только сдается мне, что-то с девицей Булстроуд не так. На рынке невест она уже третий год, но как-то безрезультатно. Точно знаю, что к ней присматривались Флинты, но официального предложения так и не поступило. И если уж Флинты воротит нос, Булстроуды», задумчиво повторила Поликсена, внимательно изучая досье. «Двоюродная племянница главы, даже не дочь. Ну не все же коту масленица», промурлыкала нарцисса, жеманно прикрыв глаза. Поликсена потерла виски, упрямо покачала головой и отложила папку в сторону. «Булстроуды уже несколько поколений как снюхались с Силвинами, а Самаэль костьми ляжет, но воспротивится этому браку. Да еще эти загадочные реверансы с Флинтами. Нет, все-таки надо смотреть на континенте. Есть и третий вариант, неожиданный», сказала нарцисса и подала последнюю папочку, самую пухлую. «Вчера со мной связался Патрокл и попросил произвести все необходимые расчеты. Представляю твоему вниманию Розабеллу Забини». «Блистательную Розабеллу», — напряглась Поликсена. Ее тонкие пальцы ловко вертели черное орлиное перо, и нарциссе вспомнилось далекое и морозное зимнее утро, тренировка Поликсены на заднем дворе Паркинсон Мэннера и то, как в ее руках точно так же порхал узкий тонкий нож, похожий на стремительное скорпионье жало, а затем безошибочно летел в цель. «Она же замужем». «Уже нет. Представляешь, какое удачное совпадение», — тонко улыбнулась Нарси. «Свободно, богато и чистокровно, нужного возраста и подходящей политической ориентации, а еще крайне заинтересована в союзе. Патрокл говорит, она обещает принести в приданое половину казны ставки и часть собственного состояния, а также в будущем обеспечить союз с гринграссами через сына. Я изучила совместимости, никаких препятствий не вижу». Нарси замялась, усилием воли смиряя захлестнувшие ее чувства, и все-таки сумела продолжить. «Паркинсоны наконец смогут обзавестись запасным наследником 53, очень важная задача для любой знатной семьи. Анхи и Рантаспари, основной и запасной наследники, на случай, если с основным наследником что-то случится, и отступить от края пропасти. Не всем так везет, ты же знаешь», — горько добавила она, машинально крутя на безымянном пальце фамильный перстень Малфоев с крупным сапфиром. «При условии, что Патрокл вообще доживет до первой брачной ночи», — фыркнула Поликсена и, отложив перо, забарабанила пальцами по столешнице. Приятельница села в полоборота к окну, задумчиво глядя наружу, на медленно просыпающийся после зимы сад, на стеклянный купол оранжереи вдалеке. Нарциссе казалось, что она понимает, о чем именно та думает. Столько поколений труда, столько усилий и жертв, чтобы создать всю эту красоту. Теперь от их поколения, от их решений зависит, канет ли этот мир в небытие или все-таки удержится на плаву. «Я ей не доверяю, Розабелла же скользкая, как угорь, и эти ее почившие мужья». «А тебе и не надо ей доверять», — безмятежно парировала Нарси. «Если честно, я не вижу, зачем Забини вообще строить коварные планы. Предыдущие ее супруги были или состоятельные бездетные мужчины в летах, или какие-то авантюристы, поэтому почти всегда все наследство доставалось Розабелле. У вас совсем другой случай, и это говорит в пользу того, что Роза не лукавит. Денег от вас не получить, значит, ей нужно что-то еще, скорее всего, то самое будущее влияние. Несмотря на это, мы с Люцием накануне хорошенько пораскинули мозгами и предложили Патроклу передать семье все личные активы. Таким образом, случись с ним что, Розабелла не получит ни кната, даже вдовьей доли». «Ну, допустим», — подумав, медленно произнесла Поликсена. На яблоню за окном села невзрачная и серенькая садовая славка, попрыгала туда-сюда по ветке и запела, неожиданно сладко и нежно, выкладываясь на полную, будто исполняла свою песню в последний раз, но все равно как-то шатко. «Я тоже так подумала», — согласилась Нарси, поправляя игривый палевый бантик на декольте. и тогда вспомнила, что видела в библиотеке на Гримма один прекрасный ритуал, на который были такие мастера наши изобретательные предки. Она улыбнулась, заговорщически подаваясь вперед. Между прочим, уникальная разработка, от сердца отрываю. Узы крови 54. Вполне вероятно, что у блэков ритуалы завязаны на их специализацию называется, правда, поэтично. Мы свяжем им Патрокла и обожаемого сыночка Розабеллы до самого совершеннолетия Блейза. Если в течение этого времени Патрокл умрет, а кто-то другой ему в этом поможет, мальчишка станет сквибом. Думаю, этого будет более чем достаточно, чтобы загнездовалась супруга пылинки. Правда, тебе придется отправиться на Гримма самой, меня дом не впускает. Может и меня не впустит, начало было Поликсена, но нарцисса понимающе накрыла ее руку своей, и приятельница запнулась, вскинула на нее больные глаза. «Ну конечно, впустит», — мягко сказала Нарси. «Знаю, ты не любишь там бывать, но на кону стоит очень многое. Забини все равно на такое не согласится», — Поликсена покачала головой, но руку не убрала. Солнечный лучик скользил по ее густым каштановым волосам, зажигая в них медные искорки. «Слишком уж большой риск», — согласиться уверенно возразила нарцисса. «Я хорошо помню Розабеллу, она по натуре игрок. К тому же, если сейчас Роза отступится, то подтвердит, что все предыдущие заверения были только блефом. Нет уж, эта женщина точно сядет за стол и даже повысит ставки». Они помолчали. «Так что, Люцию начинать аудит активов Патрокла?» — спросила Нарси. Поликсена кивнула и снова пристально взглянула на Калдафата в последней папке, будто примеривалась к горлу будущей невестки. Нарцисса вздохнула и похлопала ее по предплечью. «Цеест лавия 55, эфер, такова жизнь, любое решение неминуемо создает новые проблемы». Альбус еще раз остро взглянул на мальчика, утонувшего в глубоком гостевом кресле напротив, дружелюбно улыбнулся и подвинул к нему поближе вазочку с разноцветным фруктовым мармеладом. «Угощайся, Гарри». «Спасибо», — кивнул тот и, поколебавшись, отправил в рот апельсиновую дольку, щедро посыпанную сахаром. Немного скривился, видимо, слишком сладко. Альбус мысленно сделал пометку приобрести для таких разговоров что-нибудь менее приторное, может быть, молочный шоколад с орехами или что там любят современные дети. Он вспомнил редкие сладости из собственного грустного детства, тогда казавшиеся изысканным лакомством. Лакричные ассортида, липнущие к зубам безвкусные ириски. «Зачем вы меня вызвали, директор? Что-то случилось?»